Цель зарождения Бодхичитты. И все же, одно только отречение без чистого устремления Бодхичитты не приведет к неистощимому блаженству непревзойденного пробуждения. И поэтому мудрые должны породить наивысшую Бодхичитту. Сколь бы твердой ни была ваша решимость достичь освобождения от самсары, без порождения альтруистического настроя, сильного желания приносить пользу живым существам, невозможно достичь пробуждения. Нагарджуна в драгоценной гирлянде Ратнавали так пишет об этом. «Если вы и этот мир питает желание достичь наивысшего пробуждения, то корень его — бодхичитта, основа порождения альтруистического устремления к пробуждению — сострадание. Существует много видов сострадания. Один из них — мысль о том, как было бы хорошо, если бы живые существа были избавлены от страданий. В сострадании второго вида есть не только этот помысел, в нем также больше мужества. Такое сострадание наполняет нас особой решимостью взять на себя ответственность за освобождение живых существ от страданий. Даже Шраваки и Пратьекабудды искренне желают всем существам избавления от страданий. Да и мы сами зачастую испытываем сострадание такого рода, думая, как хорошо было бы, если бы существа не страдали. Так, глядя на несчастного, всеми покинутого человека или животное, мы можем почувствовать сильное сострадание и от души пожелать, чтобы страдания этого существа прекратились. Также важно отметить, что если объектом нашего сочувствия становится человек, которого мы любим, то в основе сопереживания лежит скорее привязанность, чем сострадание. Если же вы испытываете сострадание, глядя на муки брошенного животного, например, уличного пса, к которому у вас нет ни малейшей привязанности, то такое сострадание будет чистым. Сострадание, порожденное Шраваками и Пратьекабуддами, по своему уровню значительно превосходит сострадание обычных существ, ведь они видят, что страдание пронизывает всю самсару, и потому испытывают сострадание ко всем. Мы же не способны осознать, что страдание присуще самсаре как таковой. Мы замечаем лишь страдания отдельных существ и склонны списывать их на их собственные ошибки и недостатки. Шраваки и Пратьекабудды, однако, не обладают таким состраданием, которое бы побуждало их взять на себя ответственность за освобождение всех существ. Сострадание, порожденное бодхисаттвами, — это его высшая форма. Бодхисаттвы не только желают существам избавления от страданий, но также добровольно берут на себя ответственность за их избавление от мук. Это называется великим состраданием. Именно такое сострадание лежит в основе альтруистического устремления к пробуждению, бодхичитты, и порождает в нас совершенно особый настрой. По этой причине в буддийских писаниях сострадание нередко называют корнем бодхичитты. Для того, чтобы породить такое сострадание, нужно, во-первых, осознать страдания, который испытывает то или иное живое существо, а во-вторых, почувствовать, что это существо близко и дорого вашему сердцу.